Глава 32. Наступил понедельник, 1 июля. При ходьбе я уже обходился без палки, однако перспектива поездки верхом, хотя и не дальней, внушала мне некоторое беспокойство. Тем не менее, с помощью Николаса, которому предстояло меня сопровождать, я отважно взгромоздился в седло. Минувший вечер мы провели в Голубом кабане, в обществе Барака, который, похоже, несколько воспрянул духом. Он был немногословен, однако пил по-прежнему куда больше, чем следовало. Если пробный опыт верховой езды окажется для меня удачным, в конце недели нам предстоит покинуть Норридж, — сообщил я. — Отлично, — ответил Барак. — Надо сматываться отсюда, пока я не просадил по трактирам все деньги. Мы с Николасом, облаченные в мантии законников, неспешно ехали по узким городским улочкам. Вновь стояла жара, сточные канавы распространяли невыносимую вонь. К великой моей радости, поездка не доставляла мне никаких неприятных ощущений. Я поглядывал по сторонам, торговцы отпирали свои лавки, выносили на улицу столы, раскладывали на них товары и поливали мостовую водой, дабы уберечь эти товары от пыли. Некоторые отгоняли прочь бродяг, скорчившихся у дверей. Один из нищих, одетый в ветхие лохмотья, с красным покрытым болячками лицом, преградил нам путь. «Доброе утро, господа законники!» — хрипло крикнул он, размахивая кожаной флягой. «Вижу, вы с утра пораньше торопитесь к богатеньким клиентам, чтобы избавить их от лишних денег. Выпейте квинца, которое улучшит ваш аппетит». Испуганные лошади дернулись, и спину мою пронзила боль. «Прочь с дороги, болван!» — рявкнул Николас. Нищий неохотно отступил. «Ну что, удержались в седле?» — повернулся Овертон ко мне. «Как видишь, да. Из-за этого придурка вы могли свалиться. Видно, он из тех, кто тратит на выпивку все жалкие гроши, которые ему подают. А как ты думаешь, почему эти люди пьянствуют?» «Известное дело, почему. Больше они ни на что не годятся. Другой причины я не вижу». «А я полагаю, причина иная. На трезвую голову жизнь, которую они ведут, кажется невыносимой». Мы добрались до замка, въехали в главные ворота и сообщили надзирателю, что хотим повидаться с Джоном Болейном. Надзиратель бросил на меня взгляд, исполненный откровенного любопытства. Вне всякого сомнения, до него докатилась молва о моих подвигах. Мы вошли в главный зал, холодный и гулкий. Навстречу нам вышел еще один надзиратель, державшийся не так угрюмо, как первый. Он провел нас по коридору. Выяснилось, что Болейна перевели в другую камеру, расположенную на первом этаже. Остановившись перед дверью, надзиратель отпер ее. Новая камера Болейна была просторнее прежней и казалась чуть менее сырой. Из забранного решетками окна в нише, ширина которой позволяла судить о толщине стен замка, открывался вид на холм и шпили городских церквей. К тому же теперь заключенному полагались стол и две табуретки. Увидев нас, Болейн поднялся с постели и вскинул руку в приветственном жесте. Широкий багровый рубец пересекал его шею, а в глубине глаз тлели искры пережитого ужаса. «Мы знаем, мастер Болейн, что вы не можете говорить», — поспешно произнес я. «Прошу вас, даже не пытайтесь». К моему удивлению, Болейн, издавая нечто вроде радостного урчания, поочередно заключил нас в объятия. Потом указал на стол, где лежали грифельная доска и кусок мела. Склонившись над доской, он вывел: «Благодарю вас, вы вели себя как настоящие герои, прошу вас впредь зовите меня Джон». «А вы зовите нас Мэтью и Николас. Я вижу, Джон, с вами сейчас обращаются гораздо лучше». Болейн кивнул и тут же сморщился от боли. Вернувшись к доске, он стер написанное прежде и вывел новую фразу: «Изабелла им платит». «Полагаю, она сумела отыскать спрятанные деньги», — с улыбкой заметил я. «Мы с ней виделись в субботу». Хотя Изабелла, вне всякого сомнения, уже успела передать мужу содержание нашего разговора, я сообщил Болейну о том, что ответ на просьбу о помиловании не приходится ждать быстро, и попросил его запастись терпением. После возвращения в Лондон мы непременно ему напишем», — пообещал я и добавил, что, выполняя мою просьбу, Тоби обещал заняться розысками сбежавшего ученика-слесаря. Выслушав меня, Джон вновь склонился над доской и вывел крупными буквами, нажимая на мел так сильно, что тот едва не сломался. «Я невиновен!» Тюремщику, который сопроводил нас наружу, я сообщил, что жена Болейна готова заплатить за хорошее обращение с мужем, и поинтересовался, нельзя ли позволить заключенному прогулки на воздухе. «Констебль Фортхилл уже дал на это согласие», — кивнул тот. «Теперь арестант сможет дышать воздухом, прогуливаясь на крыше замка. Констебль хотел бы повидаться с вами», — добавил он, — «поговорить о том, что случилось на прошлой неделе». Трудно было сказать, какие чувства светились во взгляде, который тюремщик украдкой бросил на нас. То ли восхищение нашим мужеством, то ли изумление нашей глупостью. Вслед за смотрителем мы поднялись на два лестничных пролета в покое констебля. Светлые просторные комнаты были хорошо обставлены, а стены увешаны гобеленами. В коридоре нам встретился маленький мальчик, игравший с деревянной лошадкой на колесиках. Странно было видеть эту уютную домашнюю картину в столь мрачном месте, как тюремный замок. Смотритель постучал в массивную деревянную дверь, раздался голос, приглашавший нас войти. Констебль Фортхилл оказался мужчиной средних лет, черноволосым и широкоплечим. На лице, обрамленном короткой бородкой, посверкивали внимательные и настороженные серые глаза. Одет он был по последней моде в дублет с высоким расшитым воротником. Отвесив любезный поклон, Фортхилл пригласил нас сесть и сам опустился на стул. Несколько мгновений он не сводил с нас изучающего взгляда. Потом негромко осведомился. «Насколько мне известно, просьба о помиловании Болейна уже направлена в Лондон». «Именно так, мастер Фортхилл». «Мысль подать прошение, разумеется, исходит от леди Елизаветы», — глубокомысленно изрек он. «Да, сэр», — кивнул я, сознавая, что отрицать этот факт не имеет ни малейшего смысла. «Джон Болейн, как я понимаю, доводится родственником Анни Болейн», — заметил он. «Весьма отдаленным, сэр». Помолчав несколько мгновений, констебль продолжал. «Возможно, протектор неодобрительно отнесется к тому, что имя леди Елизаветы оказалось связанным со столь нашумевшим преступлением, особенно после скандала, связанного с делом Томаса Сеймура. Все, к чему стремится леди Елизавета, — это помочь своему родственнику. Несмотря на то, что суд присяжных признал его виновным. Я уверен, что вердикт несправедлив. В деле очень много темных моментов. Я по-прежнему нахожусь в поисках важного свидетеля. И леди Елизавета разделяет вашу точку зрения?» — скинул бровь Фортхилл. «И она, и ее управляющий мастер Перри?» «Да», — ответил я после недолгого колебания, не ускользнувшего от собеседника. Брови его поползли еще выше. «Мне советовали не настаивать на том, чтобы прошение было рассмотрено в ближайшее время», — продолжил я. «Учитывая беспорядки на юго-западе страны и прочие проблемы, понятно». Констебль устремил взгляд в окно, откуда, как и из камеры Болейна, открывался вид на Норридж. «Слава богу, у нас пока все спокойно. Хотя, не сомневаюсь, в городе хватает смутьянов». Повернувшись к нам, он чуть смущенно произнес. «Примите мои извинения за то, что произошло на прошлой неделе, во время казни. Вы оба проявили недюжинную отвагу. Мне сообщили, что вы серьезно пострадали, сержант Шардлейк». «Я уже почти полностью поправился». Фортхилл погрузился в молчание. Мгновение спустя он сдвинул брови и процедил с неожиданной досадой. «Я несу ответственность за то, чтобы решения суда выполнялись должным образом. И если осужденного пытались вздернуть на виселицу, несмотря на приказ об отсрочке казни, это моя вина». «Скажите, сэр, но как подобное могло произойти?» — негромко осведомился я. «Я уже спрашивал об этом судью Рейнберда», — покачал головой констебль. «По его словам, подписав приказ об отсрочке казни, он передал его старшему клерку, распорядившись снять с приказа копию и немедленно доставить ее в замок». «Как видно, имеется в виду мастер Арден», — сказал я, а про себя добавил. «Тот самый тощий клерк, из-за которого Барк лишился работы». «Вы хорошо осведомлены», — снова вскинул бровь Фортхилл. «Так вот, этот самый Арден клянется, что, сняв копию, передал ее младшему клерку и велел отнести в замок и вручить командиру стражи с наказом передать констеблю, то есть мне. Командир стражи, в свою очередь, божится, что никакой копии не получал. У меня нет оснований подвергать его слова сомнению. Этот человек давным-давно служит под моим началом. Разумеется, я допросил младшего клерка, которого Арден избрал в качестве посыльного. Тот упорно стоял на своем, хотя и заметно нервничал. К несчастью, Рейнберт не позволил мне поговорить с младшим клерком наедине. При нашем разговоре присутствовал Арден, который твердил, как заведенный, документ был доставлен в замок, где и затерялся. «Но будьте спокойны, я этого так не оставлю», — пробурчал констебль. «Я уже написал лорд-канцлеру Ричу письмо с просьбой провести расследование этого прискорбного инцидента». «Вы упомянули о моей роли в этом деле?» «Разумеется. Я всячески подчеркнул, что если бы не ваше вмешательство, Болейн не избежал бы незаконной казни, не преминул сообщить также и о том, что вы получили тяжкое увечье». «Благодарю вас», — кивнул я, хотя прекрасно понимал, узнав о случившемся, Рич скорее наградит Ардена, чем подвергнет его взысканию. И все-таки, какими соображениями руководствовался Арден, устраивая эту жестокую путаницу? На кого он работает? Мы с Николасом обменялись многозначительными взглядами. «Я этого так не оставлю», — повторил Фортхилл. «Сей неприятный инцидент пятнает мою служебную честь и ставит под сомнение мои деловые качества». «Вы правы. Необходимо провести тщательное расследование», — кивнул я. Перед внутренним моим взором на мгновение возникли смертники, болтавшиеся в петлях. Я ощутил, как ноги их, отплясывая жуткий танец, бьют меня по голове. «Я лично прослежу за тем, чтобы с мастером Болейном хорошо обращались», — пообещал констебль. «Если мне будет дозволено дать вам совет, сэр, полагаю, стоит принять особые меры, дабы оградить заключенного от любых посягательств на его жизнь», — произнес я, пристально глядя на него. «Вне всякого сомнения, у мастера Болейна имеются опасные враги». «Об этом можете не тревожиться», — кивнул Фортхилл. «Пока Болейн здесь и находится на моем попечении, он будет цел и невредим». Неспешной рысцой мы вернулись в Девичью Голову. «Вы уверены в том, что Болейн действительно будет цел и невредим?» — спросил Николас. «Надеюсь на это. Если с ним что-то произойдет, это запятнает репутацию Фортхилла». «А как вы думаете, этот чертов клерк Арден нарочно все подстроил? По его милости Болейна едва не повесили». «Похоже на то. В противном случае вся эта путаница — дело рук самого Рейнберда. Но на сей счет у меня имеются серьезные сомнения. Если бы Болейна незаконно казнили по вине судьи, для Рейнберда это повлекло бы за собой весьма серьезные последствия. Нет, я склоняюсь к тому, что кто-то заплатил Ардену. И заплатил хорошо. Сейчас Арден уже в Саффолке. Еще один человек, которого мы не можем допросить. Ничего. Скоро мы вернемся в Лондон и во всем разберемся». «Ваша спина и правда болит меньше?» «Правда», — улыбнулся я. «Но я рад, что сегодня вечером придет Джозефина и хорошенько меня помассирует. Барк, как всегда, будет при этом присутствовать в качестве дуэньи». Мы подъехали к площади Тумленд. «Поглядите-ка на эту парочку», — повернулся ко мне Николас и указал на другую сторону улицы. «Я увидел Гевина Рейнольдса и его супругу, только что вышедших из дверей своего дома. Старик, облаченный в мантию олдермена, тяжело опирался на палку, жена его по обыкновению была в черном платье, на фоне которого повязки на ее распухших руках белели особенно ярко. Рейнольд метнул в нашу сторону злобный взгляд. Николас дерзко приподнял шляпу. Проехав по Магдалин-стрит, мы остановились у конюшни нашего постоялого двора. Конюх принес деревянный табурет, и Николас помог мне спешиться. Едва коснувшись ногами земли, я услышал за спиной хриплый голос. — Что, горбун, ты даже с лошади сам слезть не можешь? Обернувшись, я увидел Рейнольдса. — Убирайся прочь! — бросил он конюху, который таращился на него во все глаза. Тот послушно побрел в дом. — Я ушиб спину, Рейнольдс, — отчеканил я. 10 дней назад упал с помоста, на котором стояли виселицы. Ваши внуки наверняка рассказали вам об этом. Они были там, на рыночной площади. Хотели посмотреть, как их отец будет болтаться в петле. Жаль, что мальчики этого не увидели, хотя суд и приговорил негодяя к смерти. Мы подали прошение о помиловании. Не стоит делать вид, будто вам ничего не известно, — вмешался Николас. Об этом говорит весь Норридж. «Что вам угодно, мастер Рейнольдс?» — спросил я. «Узнать, скоро ли будет получен ответ на это прошение?» «Понятия не имею. В Лондоне у меня есть влиятельные друзья, которые могут это выяснить», — прищурив глаза, процедил старик. «Тем лучше для вас, но на вашем месте я постерегся бы переходить дорогу леди Елизавете». «Плевать я хотел на эту дочь шлюхи», — процедил Рейнольдс. «В Норфолке всем заправляет леди Мария!» На несколько мгновений повисло молчание. Я прервал его, спросив, «Скажите, а почему вам так хочется вздернуть на виселицу своего бывшего зятя?» «Потому что он распутник и мерзавец, как и все проклятые болейны. Я хочу отсечь эту заразу от своей семьи, как гниющий палец!» «Насколько мне известно, мастер Рейнольдс, вы пользуетесь в Норридже немалым влиянием», — произнес я, глядя ему прямо в глаза. «А ваших внуков горожане боятся как огня. Тем не менее, здесь вы бессильны. Просьба о помиловании уже отправлена в Лондон. Я только что встречался с констеблем замка, и он заверил меня, что примет все меры, дабы ко дню получения ответа мастер Болейн был жив и здоров». Ноздри Рейнольдса презрительно дрогнули. «Вижу, горбун, ты поднаторел в крючкотворстве. Но сколько бы ты ни учился, порядочного человека из тебя не вышло, жалкий бумажный червь. Когда ты уезжаешь?» «Скоро». «Слава богу! Мы избавимся от необходимости любоваться твоей горбатой спиной и скверной рожей. Стоит моей жене тебя увидеть, как она заливается слезами, и мне приходится отсылать ее домой. К тому же, ты столь же развратен, сколь и уродлив. Трактирные слуги рассказали, что сюда каждый день таскается какая-то девица. Вместе с одноруким она запирается в твоей комнате. Представляю, какие забавы вы там устраиваете. Ты тоже принимаешь участие в этих распутных играх, долговязый?» Повернулся он к Николасу. Задетый за живое, Николас шагнул было к старику, но я расхохотался, чем взбесил Рейнольдса еще сильнее. «Вижу, господа, вам неведомо, что такое честь!» — рявкнул он. «Ни один джентльмен не стал бы такое выслушивать!» «Как видно, мастер Рейнольдс, вы переняли скверные манеры у своих внуков», — усмехнулся я. «Подобные оскорбления в ходу у невоспитанных мальчишек, а не у джентльменов. Но, как говорится, дурной пример заразителен». Рейнольдс издал нечто вроде злобного рычания, однако взял себя в руки, повернулся и захромал прочь. «Старая крыса!» — буркнул Николас. «Меня одолевает невыносимое желание поддать ему сапогом под зад». «Ты говоришь в точности как Барак», — усмехнулся я. «Еще одно подтверждение того, что дурной пример заразителен». На следующий день, во вторник, я в одиночестве отправился на длительную верховую прогулку. Миновав ворота Святого Стефана, оказался за пределами города. В седле я держался намного увереннее, чем в прошлый раз. Жара стояла еще более сильная, чем пару недель назад. Оглядываясь по сторонам, я обратил внимание, сколь жалкий вид имеют всходы на полях. По обе стороны от дороги расстилалось поле, засеянное шафраном. Когда оно осталось позади, я увидел огромный участок, огороженный плетеными изгородями и канавами. Однако паслись там коровы, а не овцы. Заметив старого пастуха, сидевшего у своей хижины, я приблизился к нему. «Да не спошлет Господь тебе хорошего утра, добрый человек!» — приветствовал я старика. «Скажи, чей это скот?» «Видно, мастер, вы приехали издалека, если об этом спрашиваете», — улыбнулся он. «Вся эта скотина принадлежит горожанам, тем, кто не может обойтись без молока. Иногда они даже покупают одну корову на две семьи, так что это городское пастбище, а я пастух и приглядываю за скотиной», — сообщил он не без гордости. «Всякий, кто готов платить пенни в неделю, может привести на этот выпас свою корову. А как быть тем, для кого это слишком дорого?» Старик с недоумением взглянул на меня. «Нет пенни, значит, нет и выпаса для коровы», — пожал он плечами. «А если скотина забредет на чужое пастбище, ее отберут и придется платить штраф, чтобы ее вернули. Простите, сэр, вижу, один телок отошел от своей мамки слишком далеко. Надо бы его вернуть». Отвесив мне поклон, пастух торопливо ушел, хотя я, сколько ни смотрел на пастбище, не заметил никакого отбившегося теленка. Доехав до реки, я повернул назад, размышляя на обратном пути о том, как много странностей в жизни Норриджа. В среду я вознамерился совершить еще более длительную прогулку верхом, на этот раз в компании Николаса и Барака, а также Джозефины и Эдварда Браун. Супруги выучились ездить верхом еще в Лондоне, однако долго не практиковались и ныне были рады возможности возобновить прежние навыки. Лошадей для них мы наняли на постоялом дворе. Прогулку я устраивал отчасти из желания отблагодарить Джозефину за ее заботы. Трактирщик, стоя у ворот, проводил нас поклоном. Мастер Теобальд держался с неизменной любезностью, но я не сомневался, когда мы, наконец, покинем постоялый двор, он вздохнет с облегчением. Любопытно, кто из трактирных слуг сплетничает о постояльцах со слугами старого Рейнольдса? — подумал я, вспомнив злобное обличение старика. Встретившись с Бараком у ворот Голубого Кабана, мы решили пересечь Епископский мост и вдоль берега реки двигаться на юг, в сторону Маусхолдского холма. Эдвард держался в седле уверенно, а Джозефина, как я заметил, поначалу слегка робела. Подсокав копытами по плитам моста, мы свернули на дорогу, которая тянулась вдоль берега. Барак вновь прицепил свою железную руку. Судя по его свежему и бодрому виду, накануне он не стал злоупотреблять пивом. Мы с Николасом были полны решимости удержать его от пьянства и сегодня. Эдвард окинул взглядом дорогу, ведущую на вершину холма, который вблизи оказался куда более высоким и крутым, чем издали. На вершине красовался дворец графа Суррея, обнесенный высокими стенами. Далее к северу виднелись две ветряные мельницы, без устали вращавшие крыльями. «Говорят, внутри этот дворец просто великолепен», — заметил я. «Там сейчас никто не живет, за исключением слуг, которые присматривают за ним», — усмехнулся Эдвард. «Так же, как и в городском дворце герцога Норфолка. Последний граф Суррей построил этот дворец, желая поразить весь город, поэтому он и выбрал такое высокое место». Насколько мне известно, сэр Ричард Саутвелл немало содействовал падению графа Суррея и его отца. Да, без него тут не обошлось, хотя Саутвелл много лет подряд служил старому герцогу. На суде он показал, что граф Суррей, сын герцога, состоял в заговоре против короля Генриха. Саутвелл — человек без совести и чести. Я поблагодарил Эдварда за то, что он позволил жене растирать мне спину. «Мы оба рады были хоть чем-то отблагодарить вас, мастер Шардлейк», — ответил Браун. «Вы были к нам так добры и столь много для нас сделали». «Вам по-прежнему приходится таскать камни, чтобы заработать на жизнь?» «Старый монастырь почти разобран», — вздохнул Эдвард. «Мы с Джозефиной не прочь вернуться в Лондон, если вы согласны помочь нам устроиться». На красивом его лице отразилось величайшее смущение. Видно было, что просить о помощи для этого человека непривычно и унизительно. «Не сомневаюсь, что сумею найти работу для вас обоих. Мышка станет настоящей столичной жительницей, как и ее отец», — улыбнулась Джозефина. «Но с переездом не стоит спешить», — добавил Эдвард, метнув в жену быстрый взгляд. «Думаю, мы переберемся в Лондон не раньше осени. Напишите мне, когда будете готовы двинуться в путь», — кивнул я. Мы продолжали двигаться на юг. Склоны Маусхолдского холма, тянувшиеся слева, становились все менее крутыми. Лесные заросли, покрывавшие их, сменились полями, занимавшими все пространство между рекой и пустошью. В небольшой деревушке, называемой Торп, мы отыскали харчевню и выпили пиво, сидя в садике с видом на реку. «Красивые здесь места», — заметил я. «И все равно я была бы рада вернуться в Лондон», — ответила Джозефина. «Уверена, мышке там будет лучше». Муж ее смотрел в сторону пустоши, необозримой равнины, покрытой пожелтевшей от жары травой и усеянной темными точками, то были пасущиеся овцы. 2 сотни лет назад здесь разбили свой лагерь повстанцы Отто Тайлера», — сообщил он. «Дальше за лесом стоит часовня святого Уильяма Норриджского. Это христианский мальчик, который жил во времена короля Стефана. По преданию, жиды злодейски убили ребенка и выпили его кровь». «Да будет тебе известно, мой отец был евреем», — пробурчал Барак. «Мы не пьем кровь христианских младенцев и никогда не пили». «Простите, я не знал», — вспыхнул Эдвард. Так или иначе, гробницу с мощами святого Уильяма убрали из собора по приказу старого короля. «Разве наш спаситель сам не был евреем?» — изрекла Джозефина. «Да, это верно», — кивнул Эдвард. «К тому же он был бедным человеком, плотником». Барк бросил взгляд за реку, на шпили и башни бесчисленных церквей Норриджа. «Иногда меня мучает вопрос, зачем он вообще все это устроил. Правда, я стараюсь об этом не думать». Возвращались мы по той же дороге. Вновь увидев епископский мост, я мысленно подсчитал, что мы проехали около 4 миль. Спина моя, конечно, начинала слегка ныть от усталости, но это было вполне терпимо. «Что ж, через несколько дней мы, пожалуй, сможем выехать в Лондон», — решил я. «По хорошей дороге я вполне в состоянии проделать даже длительный путь». Подъезжая к епископскому мосту, мы увидели 3 человек, спустившихся на дорогу с холма. То были простолюдины в серых блузах из грубой ткани. Один шел в развалочку, как обыкновенно ходят крестьяне. 2 других, судя по более ровной походке, были горожанами. Бравая выправка и привычка размахивать при ходьбе руками выдавали в одном из них бывшего солдата. Заметив нас, они замедлили шаг, на лицах их отразилось удивление. Эдвард приветственно махнул рукой. «Я знаком с одним из этих парней», — пояснил он. «Прошу меня извинить, я немного от вас отстану». Он спешился, подошел к путникам и пожал им руки. Завязалась оживленная беседа, но слов на расстоянии разобрать было невозможно. Я заметил, что Джозефина смотрит на говоривших с явным беспокойством. Вспомнив разговор, состоявшийся между Эдвардом и бывшим солдатом в голубом кабане, я навострил уши, но до меня долетела лишь фраза, брошенная одним из незнакомцев. «Там нет воды, а в остальном место отличное». Попрощавшись со своими собеседниками, Эдвард вновь присоединился к нам. Глаза его так и искрились от возбуждения. «Что ж, нам пора возвращаться», — сказал он. «Джульет Уингейт просила забрать мышку не позднее 5». Барка мы оставили в голубом кабане, а с Эдвардом и Джозефиной расстались у ворот девичьей головы. На прощание я сообщил, что через несколько дней мы намерены отправиться в Лондон. «Да, сэр, конечно, вам пора ехать», — подхватила Джозефина с неожиданной горячностью. «В Лондоне вас наверняка ждут важные дела». Известие о нашем скором отъезде, несомненно, ее обрадовало. Это обстоятельство не могло не задеть меня. «Мы непременно напишем вам в самом скором времени», — пообещал Эдвард. Мы с Николасом подъехали к конюшне. К моему удивлению, навстречу нам выбежал сам мастер Теобальд. В руке он держал письмо, запечатанное массивной красной печатью. «Гонец доставил его сразу после вашего отъезда», — сообщил он, вручая письмо мне. Сперва я решил, что это очередное послание от Перри или от леди Елизаветы, однако печать была мне незнакома. Сорвав ее, я пробежал строчки глазами, и у меня перехватило дыхание. «Что случилось?» — спросил Николас. В ответ я едва слышно проронил. «Нам надо подняться наверх».